Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Поздравляем всех с великим нашим праздником, всех святых в земле российской просиявших. Очень радостно нынешнее торжество. Мы видим, что Церковь жива и живет. Среди неверия, лжи, разврата и ненависти этого мира, среди смерти, святые являются свидетелями жизни. Для каждого времени существуют свои соответствующие этому времени святые, кроме всех святых, которые относятся к каждому времени. Не потому, что Церковь так произвольно избирает, а потому, что промыслом Божиим нам дается самое нужное. Всегда дается любовь, но проявления ее различны. Церковь прославляла благоверных князей, когда она нуждалась более всего в укреплении православного государства. Церковь готовится сейчас, как мы знаем, полнотою своей прославить царственных мучеников, чтобы осознать значение государственной власти и семьи в сегодняшнем мире. Церковь прославляет сонм новых мучеников и исповедников российских, чтобы мы увидели, что недавно были времена и наступают еще более явственно такие времена, когда человек, если он хочет остаться человеком, должен стать христианином. Однако святые мученики наших дней еще не прославленные, прежде всего мученики целомудрия и чистоты, исповедники противостояния сатанинскому растлению, которое сейчас совершается. Сатанизм идет в наступление. Апостол Петр говорил когда-то: «Спасайтесь от рода сего развращенного». Теперь время гораздо более опасное и страшное. Тогда распадом охвачено было язычество, теперь развратился христианский, отступивший от Бога мир. Теперь время духовно гораздо более опасное, чем это было в недавние коммунистические годы. Воистину, как мы говорим, на наших глазах происходит переход от атеизма к сатанизму, от госатеизма к госсатанизму. И пророчество преподобного Антония Великого, о котором вы, наверное, все уже слышали, пророчество о том, что будет время, когда скажут: «Ты безумствуешь, потому что не хочешь принимать участие в общем безумии, но мы заставим тебя быть как все». Оно исполняется, это пророчество, на наших глазах. Мы все знаем о подвиге мученика иеромонаха Нестора, убиенного иеромонаха Василия и других оптинских убиенных иноков, убиенного иеромонаха Григория на Алтае. И чтобы понять не стало, о чем мы сейчас говорим, я приведу другие еще примеры, не называя имен, потому что далеко не единичны эти примеры, множество таких примеров. Недавно рассказали о священнике на Урале, которого бандиты, новые русские, хотели заставить совершить отпевание их товарища, такого же, как они, преступника, убитого в криминальной разборке. Ну, вы знаете, что церковные каноны, которые Духом Святым составлены святыми отцами, строго запрещают подобное отпевание. И священник прямо сказал им об этом. Тогда они посадили его в свою роскошную машину, привезли на кладбище и перед вырытой могилой, наставив на него пистолет, сказали: «Отпевай, или мы тебя здесь закопаем. Отпоешь — получишь свои $1000, а не отпоешь — смерть тебе». Вот перед каким выбором неожиданно может оказаться сегодня христианин. К великому сожалению, многие даже и не поймут, о чем идет речь, не задумываясь, совершат то, что просят от них, и произойдет отступничество от веры, предательство Христа. Но Господь показывает, что это святыня, за которую мы должны платить жизнью своей. И наступает момент, когда это действительно становится таким. Таких примеров много, еще больше примеров другого рода. Алтарник московского храма, приехавший навестить свою дочку в женский монастырь, расположенный в глухой деревенской провинции, случайно оказался свидетелем нападения среди ночи четырех беснующихся пьяных хулиганов на монастырь. Они орали непристойные песни, не стеснялись в самых гнусных матерных выражениях, оскорбляли веру христианскую. И этот человек не побоялся выйти один к ним, хотя это были здоровые такие распоясавшиеся типы. Он попытался остановить их и был жестоко избит. Но разве мы невольно не вспомним апостолов самих, которые радовались за то, что за Господа они получили раны? Как будто будничное, рядовое такое событие, но оно сродни настоящему подвигу исповедничества. А вот еще один случай, наиболее значительный из всего, о чем сегодня хочется сказать. Мне рассказали о девочке-христианке, которая предпочла быть убитой, чем уступить тому, кто хотел заставить ее делать постыдные вещи. Разве это не святость, или мы ее не замечаем? Мы ее можем не заметить от того, что разврат и насилие стали столь обыденными в сегодняшней жизни. А на самом деле это подвиг мученичества, святого мученичества, подвиг святости, который мы должны поставить сегодня превыше всего рядом с подвигом воина-мученика Евгения, который не снял крест, когда чеченские бандиты в течение трех месяцев в самых жестоких пытках добивались от него этого. Это тот же самый подвиг стояния за веру Христову. Мы видим, что мир, в котором мы живем, все чаще, как в фашистских концлагерях смерти, все совершает для опровержения веры. Веры в Бога и веры в человека. Для того, чтобы в корне истребить не только любовь, святой дар, который можно получить только в церкви, но и все проявления человеческого достоинства. Вот где сегодня проходит противостояние дьяволу. Там, где совершается сегодня растление человека, там Голгофа церкви сегодня, именно здесь. Мир создает ад, но ничто и никто не может помешать, чтобы среди этого ада было присутствие в ад крестом сошедшего и с собою вся воскресившего. Господь открывает нам заповедь Божию, тайну своей Голгофы, и доказательством это является божественная литургия, которую мы служим. Прежде чем принять святые тайны тела Христова, мы должны быть готовы, говорит нам Святая Церковь, принести в жертву свое тело, придать простой заповеди вечный божественный и человеческий смысл, не уступить никакой силе, а стать, если нужно, вольным жертвоприношением Господу. Вот почему оптинские старцы накануне великой катастрофы XX века пророчески говорили, они пророчески говорили, потому что тогда близко не было того, что сейчас исполняется по этим словам. По нашим временам, говорят они, сохранить целомудрие – это все сохранить. Мы сегодня слышали в Евангелии, посвященном всем святым, заповеди блаженства. И среди них нам следует выделить, говоря об этом, заповедь блаженны «Чистые сердцем», потому что поистине в ней соединяются все остальные заповеди. Подлинное христианство – это жизнь на той глубине, где чистота сердца. И наша молитва «Горе имеем сердца сегодня» должна быть исполнена именно этого смысла стояния за нашу чистоту душ и тел наших. Сердце должно быть чистым в противостоянии тому смешению, тому Вавилону, которое сегодня окружает нас в мире, в противостоянии той грязи, той нечистоте, которая в нем. Как вино, неразбавленное, несмешанное, говорят святые отцы, как вода, незагрязненная, незамутненная, сердце должно хранить себя от всякой скверны плоти и духа, от всего, что исходит из сердца и оскверняет человека. Поэтому зрение, прежде всего, мы должны сегодня хранить в нашем мире от нечистоты, если мы хотим быть христианами, если мы хотим участвовать в празднике наших святых, от включения всяких программ, от того, что нам предлагает просто улица уже, должны хранить себя. И помнить о том, что подвиг девства, целомудрия, о котором преподобный Серафим Саровский говорил, как о самом высоком подвиге, в наши дни обретает особую красоту. Поистине девственники, люди, хранящие целомудрие, живут в той немощи, в которой отказ от своей силы, отдача себе всецело Господу и Церкви для служения, и так, чтобы жизнь их устроялась уже благодатью Божией в общении со всеми святыми. Дорогие братья и сестры, мы говорим с вами, что Россия может быть самая красивая на свете земля после святой земли, потому что она напоена кровью стольких мучеников, а сегодня она становится самой опозоренной землей, потому что на ней неслыханное торжество греха. Как славит наша Церковь святых мучеников! Как мы ощущаем наше общение с ними. Один священник писал в годы недавних гонений из концлагерей: «Многие из нас боятся мученичества. Пусть знают, Бог никогда не дает испытаний сверхсилы. Всегда больше благодать и сила Духа Святого, чем какие бы то ни было испытания. Мы видим, что происходит сегодня в мире». Потребуется ли еще одно поколение мучеников, чтобы родилось новое поколение, которое уже понимало бы, что значит жить по правде и чистоте, и чтобы могла возродиться Россия? Мы говорим вам, никто не должен быть уверенным в том, что Бог призовет его к этому блаженству. В заповедях блаженства, как мы сегодня слышали, мученичество – высшая ступень восхождения к Богу. Но каждый живи так, как если бы Господь готовил тебя к этому. Жизнь каждого твоего дня пусть будет приношением святым Господу, отдачей себя Ему. Среди неистовства современной сатанинской идеологии Содома, где более чем когда-либо присутствие человека-убийцы, Церковь вопрошает нас, готовы ли мы с полной убежденностью и сознанием повторить слова наших благословенных мучеников, всех святых. Мы предпочитаем умереть за Христа какой угодно смертью, чем отречься от Него. Запечатлеть не обязательно своей кровью веру нашу, но всею своей жизнью, как это сделала девушка, убиенная за хранение чистоты и целомудрия своего, всею своей жизнью засвидетельствовать верность заповеди Христовой, показать, что мы воистину свидетели победы Его. Аминь.